Очень яркое солнце над городом. Очень больно смотреть, как на рану. Обескровлено, сковано холодом то, что сердце считалось недавно. Снегом падаю в плен, трассы взорваны под расстрелами выхлопов газа. И по нервам на шинах шипованных чит жестокая память, зараза. Зубы стиснув, цепляюсь остатками силы чувств за надежду о лете. Хоть все так же походкою шаткою марширует зима по планете. Зубы стиснув, цепляюсь остатками силы чувств за надежду о лете. Хоть все так же походкою шаткою марширует зима по планете. Это просто январь, это правильно, но не вечно уже больше света. И до первой весенней проталины доползти мне всего 2-3 метра. Я, конечно, смогу, это знаю я. 2-3 метра дистанция, разве? Улыбаюсь по-прежнему стильно я вам обоим, тебе и заразе. Зубы стиснув, цепляюсь остатками силы чувств за надежду о лете. Хоть все так же походкою шаткою марширует зима по планете. Зубы стиснув, цепляюсь остатками силы чувств за надежду о лете. Хоть все так же походкою шаткою марширует зима по планете. Очень яркое солнце над городом. Очень больно смотреть, как на рану. Обескровлено сковано холодом то, что сердцем считалось недавно. Снегом падаю в плен, трассы взорваны под расстрелами выхлопа газка. И по нервам на шинах